прорезал долгий, на высокой ноте крик в степи. Он был понятнее тревоги, сыгранной на трубе, и роты, словно напуганные овцы, сшиблись в кучу, соединив такие три пути в один. Андрей вскочил на коня и, крутясь на месте, выхватил шашку. Впереди навстречу полку галопом мчался дозор. «В цепь!» — крикнул Андрей, вращая шашку над головой. Полк, повинуясь команде и сигналу, стал разворачиваться в цепь. Подскакали дозорные на взмыленных конях. «Белые!» — выпалил красноармеец. «Версты три!» Подъехал возбужденный комиссар, спешился и полез рукой под кожу потника, что-то прятал или, наоборот, доставал. «Эскадрон и сотни полторы пехоты!» — докладывал дозорный. «Идут прямо на нас! Впереди разъезды! Вот-вот наткнутся!» Он отвязал фляжку от седла и стал пить. «Вас заметили?» — спросил Андрей. «Как не заметили?» — пробулькал солдат. «Кричали что-то!» «А не померещилось?» — скривил губы Шиловский. «В биноклю-то видать!» — возмутился дозорный. «Погонов! Они за нами с версту угнались!» Красноармейцы, растянувшись цепью, падали в траву и все почему-то жались друг к другу, переползали ближе к середине. Андрей разослал конных по флангам с приказом разомкнуть цепь и остался вдвоем с комиссаром. «Может, не ввязываться?» — спросил Шиловский. «Обойти справа?» «А нам во фланг ударят?» — оборвал Андрей. «Да и не успеем. Казаки на хвосте висят. Попадем между двух огней. Надо прорываться к чугунке». И неожиданно добавил с тоской и сожалением. «Эх, комиссар, были бы у нас погоны. А взять негде». «Негде». «Не носить вам погон, Андрей Николаевич», — старательно выговорил Шиловский. «Теперь уж нет. Забудьте и не вспоминайте». «Жаль, — серьезно сказал Андрей. — Надели бы мы сейчас эполеты и спокойно в строю прошагали бы не только через насыпь, а и через Уфу. Правда, вам они не к лицу были бы, комиссар». Он пришпорил коней, подъехал к тяжелораненым, оставленным на носилках и парусине в тылу полка. Возле них суетился маленький красноармеец. «В цепь! — приказал Андрей. — Живо!» Боец, подбирая на ходу сползшие обмотки, побежал к однополчанам. Раненый в грудь красноармеец что-то спросил, показывая вдаль вялой рукой. «Прорвемся, вынесем! — крикнул Андрей. — Лежите спокойно!» Однако другой, иссеченный гранатными осколками, заорал, приподнимаясь на носилках, потянулся к своим ногам, к сапогу, из-за голенища которого торчала револьверная рукоять. «Не бросим!» — еще раз крикнул Андрей и развернул коня. Он проскакал по фронту полка, подымая людей. Красноармейцы вставали, выставляя винтовки, хотя степь впереди была еще свободной. Изломанная цепь пошла, скрываясь по пояс в березой траве. Андрей проехал вперед и уже поднял бинокль, чтобы осмотреть зыбкое пространство, но вдруг спиной ощутил опасность. Представилось, как тот белоглазый вскинул сейчас винтовку и с колена выцеливает его, ждет момента, когда можно надавить на спуск. Андрей почувствовал озноб и, пришпорив коня, помчался на левый фланг комиссару. Но холодящая спину опасность не отставала, неотвязно дыша в затылок. Она чем-то напоминала оставшийся в зрительной памяти размашистый зигзаг молнии. Не сморгнуть сразу и не привыкнуть. Тогда он вернулся назад и, поджидая цепь, прилег, обнял шею коня, прижался к ней лицом. Под тонкой кожей дончака билась в жилах горячая кровь и трепетала под щекой влажная короткая шерсть. И Андрей сразу успокоился. Он словно обогрелся возле коня, как от печи в взнобкой осенней ненастье. Потом он поднял бинокль и несколько минут осматривал степное пространство. Сквозь марево он различил мутные и темные контуры лошадей, похоже, удерживаемых коноводами, группы спешившихся людей и редкие одинокие фигурки в высокой траве. В какой-то момент Андрей даже почувствовал разочарование, что белых было не так густо.